Он подозвал носильщиков паланкина и помог молодой женщине взобраться. Своей серьезностью и степенным видом он произвел на нее благоприятное впечатление. И она решила, что человек он, видно, хороший, а потому отправилась за ним без страха. Да и что ей оставалось делать, когда не было рядом советчика? Разве могла она догадаться, что идет за известным яньчжоуским мошенником и хитрецом, главарем местных угуев и начальником над дымными цветами? Одним словом, Су-да содержал певичек, которые завлекали в его заведение молодых богачей. Когда паланкин приблизился к одному из домов, навстречу вышли несколько напомаженных головок. Молодая женщина сразу поняла, что попала в ловушку. Но что делать? Куда одеваться? Кому жаловаться? Так она стала певичкой и получила имя Су Юань. Тем временем Цзюйжэнь Ван жил с отцом в Фудзяне и домой вернулся только через 2 года. Снова подошел срок столичных экзаменов, и он, сложив свои вещи, отправился на север. Случилось так, что путь его лежал через Яньчжоу, где в одной судебной управе служил его родственник. Хозяин устроил в честь гостя угощение. Когда Ван сел за пиршественный стол, появились казенные певички, которые с низким поклоном поднесли гулявшим чару с вином. Ван заметил, что одна из певичек бросает на него украдкой взгляды, будто приглядывается к нему. «Как она похожа на мою Цао из столицы», — подумал он внимательно, посмотрев на женщину. Охваченный тревожными думами, он спросил у хозяина, как зовут певичку. Имя Су Юань ему ничего не говорило, и все же он не мог отвести от женщины взор. И чем больше он на нее смотрел, тем больше убеждался, что это его возлюбленная. Захмелевший, он приподнялся со своего сиденья, словно собираясь уйти. Сю Юань тут же подошла к нему с чаркой вина. Она взглянула на него как-то по-особенному, но ничего не сказала, и только несколько слезинок, покатившись по щекам, упали в чару с вином. Ее лицо исказило страдание. «Значит, это ты?» — промолвил Ван, все сразу поняв. В его глазах стояли слезы. «Как ты здесь очутилась?» Молодая женщина во всех подробностях рассказала ему, что с ней произошло после того, как они расстались в бензине. Как покинула она столицу и отправилась на его поиски. Как кончились у нее деньги, и тогда ей пришлось стать певичкой. Смущенный и опечаленный юноша едва сдерживал слезы. Он отказался от вина и, сославшись на внезапный недуг, простился с хозяином. Молодая женщина пошла за ним. Они пришли в гостиницу, где он остановился, и возлегли на ложе. И каждый рассказал о своих обидах и поведал о своих чувствах. На следующий день Ван попросил своего родственника, яньчжоуского судью, припугнуть угуя судом за то, что он взял в певичке женщину из порядочной семьи. Так Су Юань вырвалась из низкого заведения. Потом они вместе отправились в столицу, а вскоре она родила ему сына, который со временем стал начальником крупного ведомства. Впоследствии они часто вспоминали свою историю. Да, подумать только, пьяная шутка с куском звездки окончилась браком. Правда, красавица Цао чуть было не поплатилась жизнью, но, по счастью, все обошлось благополучно. Ну а сегодня я поведаю вам другую историю, где опрометчивое слово обернулось большой путаницей, которая, однако, закончилась для героя счастливо. И он в результате даже приобрел себе жену. Если рассказывать ее от начала до конца, она может показаться вам еще забавнее, чем первая. Но прежде